По телу Анастасии прокатилась удушливая волна жара, заставила заныть грудь и задержалась в нижней части живота, а память начала услужливо разворачивать перед внутренним взором фрагменты интимных записей Завадской, те самые, которые экс-телохранительница показала в период глубочайшей депрессии, случившейся из-за крайне несправедливого разноса, устроенного ей отцом. Тогда все понятно, облизав пересохшие губы, торопливо выдохнула она и перевела взгляд на сорванцов, приступивших к поеданию десерта. «Вот и замечательно», — усмехнулась Завадская, и чуть понизила голос. «Тогда определяйтесь со своими желаниями, если вы уже наелись и не мечтаете о каком-нибудь тортике, то стоит выбраться из-за стола и лететь дальше». Очередная смена флайера нисколько не удивила. Шереметьева-старшая равнодушно оглядела кроваво-красную демоницу прошлого модельного года, забралась в салон, претендующий на повышенную комфортность, опустилась в спортивное кресло с ярко выраженной боковой поддержкой и невидящим взглядом уставилась в передний обзорный экран. Момент отрыва от посадочного места не заметила, так как была далеко в счастливом прошлом. Однако, заметив, что настроение не просто ухудшается, а вот-вот рухнет в пропасть, заставила себя вернуться в реальность и уставиться на нить орбитального лифта, медленно, но уверенно вырастающую в размерах. «Неделька-другая неизвестности ему не повредит», — мысленно пробормотала она, представив реакцию отца на те фразы, которые вписала в прощальное письмо Елизавета. «Сосредоточится на горячо любимом Веничке, подарит ему очередной дас или утк, свозит на какой-нибудь курорт. Ну и, конечно же, пожалуется на нашу редкую неблагодарность. На стен, забудь к чертям про наше прошлое и обрати внимание на нить орбитального лифта». Ворвался в ее мысли голос веселящейся сестры. «Не пройдет и четверти часа, как мы первый раз в жизни стряхнем с обуви пыль родной планеты и окажемся в космосе. И пусть невесомость нам не грозит, сам факт того, что мы вот-вот посмотрим на отца сверху вниз, просто обязан согреть твою душу». Перспектива посмотреть на отца сверху вниз не только согрела душу, но и вымела из сознания порядком поднадоевшие мысли о последствиях их с Лизой побега из дому. Так что к планетарному терминалу она подлетала, предвкушая умопомрачительное приключение, о котором мечтала с детства. Из флайера выбралась самой первой, кое-как пережила неспешную прогулку до лифта и спуск на второй этаж. А когда вышла из просторной кабинки в огромный зал, в котором кипела жизнь, и огляделась, то вдруг поняла, чем это столпотворение отличается от привычных ей аристократических балов и приемов. Здесь люди были настоящими. Они не пытались изобразить великосветский шарм или чопорность, а искренне радовались долгожданным встречам, также искренне расстраивались из-за предстоящих разлук, не боялись открыто смеяться, плакать и выражать все те чувства, на которые в высшем обществе налагалось вечное табу. Тут не было строгого дресс-кода, народ ходил в том, в чем чувствовал себя комфортно, и плевать хотел на мнение окружающих. Тут никого не волновало, что делают другие, поэтому те, кто садился на корточки или на собственные вещи, чтобы отдохнуть или выпить коктейля из жестяной банки, не вызывал раздражения хранителей замшелых традиций. Тут никто не шипел на детей, позволивших себе дернуть родителей за рукав или штанину, так как отношения внутри семьи определялись не теми же замшелыми традициями, а ее членами. Забавно, но Лизка, увидевшая и оценившая все то же самое, пришла в себя намного быстрее нее, то есть не просто оклемалась от культурного шока, но и проверила сделанные выводы, изобразила танцевальный пируэт, взметнувший подол ее платьица чуть ли не к плечам, возмущенно воскликнула: «Ну, мы идем или нет?» Убедилась, что этот жуткий демарш никого не возмутил, и воплотила в жизнь мечту детства. В смысле, распустила волосы, уложенные в аккуратную прическу, собрала их в два задорных хвостика, развела руки в сторону и закружилась в бешеном танце. Слава богу, буйствовала она недолго, получив море удовольствия от простенького, в общем-то, действа, подскочила к Завадской и по-детски дернула ее за руку. «Мариш, а куда нам теперь?» Экс-телохранительница мягко улыбнулась и мотнула головой в сторону бесконечного ряда терминалов, с которых оплачивался подъем на орбиту. «Кстати, а почему мы не оплатили экскурсию через приложение «Банк-клиент»?» Уловив некоторую странность в происходящем, поинтересовалась Анастасия. «Ты же, вроде, говорила, что перевод средств с наших личных счетов на счета этих образов никак не отследить. Средства, покинувшие ваши личные счета, переместились на счета, никак не связанные с теми, с которых прошел перевод средств вашим нынешним образом», — усмехнулась Завадская. «Так что с этой стороны вы прикрыты более чем надежно. Ну, а первый твой вопрос вызывает желание задать встречный. Вы когда-нибудь хоть что-нибудь оплачивали лично? Если не считать сегодняшние покупки в торговом центре, то нет», — признала Шереметьева-старшая. «Я так и думала. Поэтому захотела дать вам возможность увидеть реальную жизнь такой, какая она есть на самом деле». Соответственно, посадила флаер на самой обычной перехватывающей парковке, а не в ангаре для особо важных лиц. Завела вас в зал для смертных, а не к небожителям. Подниму на орбиту в стандартном стакане, а не в бронированной капсуле, системы безопасности которой способны сохранить драгоценные жизни пассажиров даже в случае полного разрушения несущих конструкций орбитального лифта. Настен, ты, вроде как, мечтала о свободе. Раздраженно сверкнув глазами, зашипела Лиза. Так что же ты нудишь? Вот она, прямо перед тобой. Достаточно сделать шаг и взять столько, насколько хватит смелости. Да, ты права, кивнула Анастасия, подхватила сестру и экс-телохранительницу под руки и потащила их к ближайшему терминалу. Каюта с двумя крошечными спаленками, убогой гостиной и объединенным санузлом не впечатляла ни богатством отделки, ни классом DAS, ни уютом. Однако она располагалась на палубе для пассажиров первого класса, соответственно, позволяла пользоваться всеми привилегиями лиц этой категории. Поэтому, завершив осмотр покоев, Анастасия задвинула куда подальше не самые приятные впечатления, вернулась в единственное помещение, в котором три не самые крупные представительницы слабого пола не стали бы сталкиваться локтями, плюхнулась на сиденье дивана, который в их поместье не задержался бы и минуты, и крикнула остальных: «Лиис, Мариш, у меня тут возникла идейка, которую стоит обсудить». Сестра вылетела из спальни буквально через пару секунд и, по-бунтарски усевшись на стол, вопросительно выгнула бровь. Завадская появилась чуть позже, замерла в дверном проеме, прислонилась плечом к косяку и благожелательно улыбнулась. «Излагай». Шереметьева-старшая выдержала театральную паузу, затем ткнула пальцем в ком и довольно ухмыльнулась. «Не знаю, заметили вы или нет, но пассажирский лайнер, на котором мы сейчас находимся, живет по собственному времени. И если там, внизу, сейчас все еще середина дня, то тут уже поздний вечер. А значит, сразу после того, как Левиафан отстыкуется от орбитального терминала и начнет разгон к зоне перехода, мы сможем ввалиться в какой-нибудь ночной клуб и от души потанцевать». «Ао!» Мечтательно округлив глаза, выдохнула Елизавета, спрыгнула на пол и огляделась, видимо, пытаясь найти несуществующее зеркало. Затем звонко шлепнула себя по лбу, подскочила к терминалу DAS, посредством несложных манипуляций превратила одну из стен помещения в его высокотехнологичный аналог и критически оглядела свое отражение. «Ну и правильно, какой смысл сидеть в каюте, если снаружи кипит реальная жизнь?» Усмехнулась Марьяна и убила наповал. «Служба безопасности корабля работает, как часы, палубы, на которых развлекаются пассажиры первого класса, под круглосуточным наблюдением, а я за годы работы на вашего отца стала подсознательно ассоциироваться, как личность, помогающая ему контролировать ваше поведение. Может, имеет смысл хоть раз в жизни поразвлечься без меня?» Мысль остаться без присмотра взрослой, опытной и верной подруги не на шутку испугала. Нет, Анастасия понимала, что Завадская будет на связи, что примчится на помощь при первой необходимости и поможет с любой проблемой, но там, за дверью, ждал мир, о котором они с сестрой не знали ровным счетом ничего, а значит, были беспомощнее слепого котенка. В общем, решив, что предложение заманчиво, но несколько преждевременно, она практически сформулировала правильный ответ, но Лиска отреагировала первая и ехидно хихикнула. «Мариш, а это предложение как-то связано с фразой «я забыла, что такое мужчина», и последние года три просто лезу на стены». Экс-телохранительница даже не покраснела. «Да, причем самым непосредственным образом. Если вы решите, что обойдетесь без меня, то эту ночь и как минимум половину завтрашнего дня я рассчитываю провести в постели какого-нибудь знойного красавца. Обойдемся». Не дав себе и секунды на раздумья, твердо заявила Анастасия. «Так что отрывайся на славу, и можешь забыть о нас на ближайшие сутки двое». Завадская исчезла из каюты буквально через две минуты после того, как Левиафан встал на курс разгона, и эскин огромного корабля уведомил об этом бодрствующих пассажиров. Лиза, изнывавшая от предвкушения с момента озвучивания планов на вечер и ночь, Тут же уперла в бока кулаки и возмущенно зашипела. «Ну, и долго ты будешь сидеть на этой страничке? Может, стоит подняться на седьмую палубу, пройтись по всем этим заведениям и оценить их самостоятельно? Двум смертям не бывать, а одной не миновать», мысленно пробормотала Анастасия. Решительно свернула в три сайт развлекательного центра «Калейдоскоп» и встала с дивана. «Значит, так», мысль озвучить младшей сестричке все те правила, которые они должны были соблюдать во время пребывания в злачных местах лайнера, внезапно показалась ей настолько дикой, что девушка закусила губу, в сердцах махнула рукой и грустно улыбнулась. «Собиралась тебя повоспитывать, но вовремя сообразила, что стану похожей на любимого папеньку. В общем, вперед, навстречу приключениям. Умнеешь на глазах», ехидно ухмыльнулась мелкая, в два прыжка пересекла гостиную и сдвинула в сторону входную дверь. «Ну что, пробежимся до лифтового холла или будем плестись, как выжившие из ума бабульки?» Пробежались, сломя голову, а когда вылетели в холл, чуть не сбили с ног деловитого стюарда и нарвались не на получасовую нотацию, а на добродушную и понимающую улыбку, почувствовали себя окрыленными. Поэтому ввалились в подъехавшую кабинку, ткнули в нужный сенсор, дождались открывания дверей и задохнулись от счастья, оказавшись на краю многоцветного светового безумия. Правда, уже через несколько секунд из соседней кабинки вывалилась компания в возрасте за 30, жаждущая веселья, и Шереметьевым пришлось шарахнуться в сторону, чтобы не попасть им под ноги. «Открой меню комма, выбери программу «Вектор» и забей в нее мою новую айдишку». Склонившись к уху младшей сестры и перекрикивая звуки музыки, доносящиеся из заведения с недвусмысленным названием «Полный отрыв», попросила Анастасия. «А то, боюсь, потеряемся». Елизавета тут же вцепилась в ком, проделала все необходимые манипуляции, дождалась появления окошка с алой стрелочкой и расстоянием до искомого объекта в метрах, схватила старшенькую за руку и поволокла следом за еще одной компанией, судя по направлению движения, жаждущую оторваться по полной. Девушка не сопротивлялась, наоборот, ускорилась, через считанные мгновения перешагнула через порог первого ночного клуба, который посетила не виртуально, а гляделась по сторонам и восхитилась. В относительно небольшом, но уютном фойе царил приятный полумрак, угольно-черный пол, стены и потолок, изображающие бездонный космос, казались прозрачными и искрились мириадами звезд, а в воздухе витали ароматы духов, дорогого алкоголя и экзотических фруктов. Еще через миг пол ритмично завибрировал, и голограмма черной дыры, в которую их с сестрой затянул сплошной поток веселящегося народа, вдруг выбросила в танцевальный зал. Первый же взгляд, брошенный Настей на сцену, заставил гулко заколотиться сердце. Стайка профессиональных танцовщиц в белоснежных маечках и юбках, толком не прикрывающих даже трусики, отрывалась под гитарное соло, в финале которого из темноты должен был появиться ее оборотень. «Не может быть!» — мысленно воскликнула она и, забыв про все и вся, рванула поближе к сцене. А когда протолкалась к самому ее краю, увидела слишком хорошо знакомый жест золотого голоса империи, только-только собравшегося из сгустка кромешной тьмы, и поняла, что видит голограмму, чуть не расплакалась. Но вспомнив, что мужчина ее мечты через каких-то трое суток поднимется на борт Левиафана, вскинула руки к всполохам плазмы, то и дело разрывающим полумрак, и вместе со всем залом подхватила знакомый припев. «Так загляни в глаза, родная, чтобы увидеть в них меня, а, без наносного и прикрас, и ты не сможешь жить, я знаю, без жара адского огня, а, который опаляет на ас, дурь, конечно, редкая, но ритм заводит». Возникнув рядом в самый неподходящий момент, выкрикнула Лиска и станцевала партию девушки, которая в упор не видела своего счастья, в смысле, исполнила весь танец от первого и до последнего движения, причем как бы не лучше, чем танцовщица на сцене. «Ничего себе!» — по достоинству оценив профессионализм сестры, ошалело выдохнула Настя, рванулась, было, к ней, чтобы выяснить, с чего это вдруг Лиза демонстрирует столь глубокое знание творчества Блохастика, но решила, что портить начинающееся веселье грызней полный идиотизм, тряхнула волосами, скользнула к ней поближе и тоже растворилась в танце. Следующие несколько часов пролетели, как один миг, и остались в памяти отдельными фрагментами. Нет, особых глупостей сестры не совершали, скакали до упаду у самой сцены, в перерывах между выступлениями живых и виртуальных певцов, артистов и музыкальных коллективов пили слабоалкогольные коктейли, знакомились с парнями чуть постарше себя и даже дарили некоторым надежду на продолжение знакомства. Да, глупый спор, проигранный очередным ухажером и вынудивший их забраться на помост к полураздетой танцовщице, чтобы помочь ей позаводить и без того беснующуюся толпу, чуть-чуть выбивался из ряда вон, но в этом клубе такое поведение отдыхающих было в порядке вещей. Так что к половине четвертого утра по внутрикорабельному времени сестры чувствовали себя вымотанными до невозможности, но при этом абсолютно счастливыми. Кому из них пришло в голову протолкаться к выходу, чтобы подышать свежим воздухом и немножечко передохнуть, в памяти не сохранилось. Равно, как не сохранилось и имени той, которая, направившись в сторону женского туалета, стряхнула с хвоста парней, рассчитывавших на более тесное продолжение знакомства. В общем, выбравшись из клуба и оказавшись на знакомой площади, по которой продолжал слоняться развлекающийся народ, Анастасия почувствовала, что проголодалась и хочет веселья поспокойнее. Поэтому огляделась по сторонам, наткнулась взглядом на рекламный баннер, приглашающий истинных гурманов в ресторан, шеф-повар которого способен удовлетворить самые взыскательные вкусы, и предложила сестре завалиться в какую-нибудь кафешку подемократичнее. «Что? Прямо так?» – ужаснулась Лиска, тряхнув спутанной гривой и не без труда отлепив насквозь пропотевшую футболку от груди. Запоздала сообразив, что и сама выглядит ничуть не лучше, Шереметьева-старшая схватилась, было, за голову, но очень быстро сообразила, что для этой палубы Левиафана подобный вид более чем нормален, и снова расслабилась. «А ты уверена, что после душа мы найдем в себе силы снова выбраться из каюты?» Младшая прислушалась к себе и расстроенно вздохнула. «Не, почти уверена, что найду сотню невероятно важных причин, чтобы заглянуть в спальню, а там рухну на кровати и отключусь. Что ж, тогда предлагаю компромисс, находим ближайшую кафешку, заказываем то, что можно унести с собой, и тащимся к себе, и сваливаем пошустрее, а то нас, кажется, уже ищут». Торопливо выдохнула Елизавета и, вцепившись в руку старшей сестры, ввинтилась в толпу. Оставив за собой достаточное количество людей, замедлилась, огляделась по сторонам и сменила курс. А меньше, чем через минуту затормозила перед небольшим ресторанчиком с простеньким названием «В гостях у Светы». То, что можно унести с собой, выбрала сама, подскочив к ближайшему столику, развернув виртуальное меню и ткнув пальцем в голограмму, изображающую чертовски аппетитную кулебяку. Потом огляделась по сторонам, сочла, что на фоне остальных посетителей этого заведения они с Анастасией выглядят очень даже ничего, и плюхнулась в кресло. «Кулебяку надо есть горячий, ждать снаружи редкий идиотизм. Дальше можешь не продолжать», — ухмыльнулась Настя, села напротив сестры и добавила к формирующемуся заказу две чашки чая. Потом откинулась на спинку, вытянула гудящие ноги и озвучила мысль, мелькнувшую на краю сознания. «Интересно, а как дела у Марьяны? Правильнее спрашивать, каково ей сейчас», — авторитетно заявила Елизавета, склонила голову к плечу и расплылась в ехиднейшей улыбке. «Кстати, можно и не спрашивать, стоит вернуться в полный отрыв и попасться на глаза Добровольским, Гладковым или этим, как их, Конищевым, как мы быстренько окажемся в их каютах и сможем почувствовать то, ради чего нас бросила твоя оголодавшая подруга». Несмотря на шутливую форму изложения мысли, посетившей младшенькую, Анастасия подобралась и предельно честно ответила на вопрос, прячущийся в глубине глаз Елизаветы. «Теоретически не против, ведь потеря девственности автоматически перечеркнет все матримониальные планы папеньки. Однако отдаваться тому, кто не заставит терять голову от предвкушения, не буду». Говоря иными словами, эти три компании – в дюзы Левиафану. «Впрочем, если кто-то из парней понравился лично тебе, нет, голова пока на месте», — усмехнулась сестренка и тут же добавила, «но выходить замуж за принца Мирослава не готова и я, поэтому обязательно расстрою папеньку еще и так». Глава 10. Ярослав Логачев. 23 марта 2352 года поехк. В каюту мы вернулись в начале 8 утра по внутрикорабельному времени. Мыться я закончил за 5 минут до выхода из аквапарка, однако, ввалившись в гостиную, пожелал девчонкам добрых снов и снова поплелся в ванную, смывать с себя отсутствующие запахи посторонних дам и избавляться от раздражения панацеи. С последним было хуже всего, это чувство в отношении подруги детства появлялось настолько редко, что бесило до невозможности. К сожалению, хитрость не прошла, когда я закончил водные процедуры, оказалось, что девчонки, вроде как, засыпавшие на ходу, все еще бодрствуют, причем в гостиной, вероятнее всего, задержавшись там для того, чтобы не позволить мне сбежать в свободную спальню. Я мысленно вздохнул, позволил отконвоировать себя к нашей кровати, положил оружие на полочку в изголовье, разделся, забрался под тоненькое одеяло и позволил спевшейся парочке пристроиться с обеих сторон. Но когда забава, окончательно охамев, пристроила голову мне на грудь и заявила, что я был настолько хорош, что они с Дашей до сих пор под впечатлением, не выдержал и вышел из себя. «Зачем ты притащила к нам Дашу?» Как ни странно, на этот вопрос ответила не она, а Федосеева. «Это была моя идея, твоя», порядком удивившись, переспросил я, тут же заставил себя заглянуть в ее глаза и вообще потерял дар речи. Вместо ожидаемых страха, презрения или омерзения в них читались облегчение, благодарность и затаенный смех. Если меня, конечно же, не обманывало зрение. Хотя нет, не обманывало. Перед тем, как ответить на крик души, спутница потерлась щекой о мое плечо. «Как ты, наверное, догадываешься, после Фуджейры я отношусь к мужчинам, скажем так, с некоторым предубеждением. Ты тоже мужчина, и все эти дни я подсознательно искала в тебе хоть какие-то признаки скрытой порочности, запредельной жестокости, похотливости и всего того, с чем у меня теперь ассоциируются представители сильной половины человечества. Да, находить не находила, но все равно постоянно пребывала в напряжении, дожидаясь момента, когда ты, наконец, проявишь внутреннюю суть. А когда Люда и Инна уволокли тебя в комнату отдыха, вдруг поняла, что устала от неопределенности, и захотела увидеть то, с чем, возможно, придется столкнуться в будущем. Поэтому описала свое состояние забаве, убедила ее в том, что лично для меня любая альтернатива лучше неопределенности и мук ожидания. Кое-как пережила 40 минут бездействия и тихонечко прокралась ХМ в гости. Слушая ее откровения, я разрывался от ряда взаимоисключающих чувств. С одной стороны, вспоминая свою реакцию на их внезапное появление в самый разгар процесса и на кое-какие нюансы последующего шоу, плавился от злости. С другой представлял себя на месте этой девушки и допускал, что в сложившейся ситуации пришел бы к такой же безумной идее. А еще видел, насколько спокойна Даша, и отказывался понимать, как вести себя дальше. Вопреки моим опасениям, похотью, насилием и кровью у вас и не пахло, не унималась Дарья. Ты оказался настолько нежным, ласковым и чувственным, что я засмотрелась, как на красивую эротику. Ну так, гордо воскликнула забава, он лучший, твоими стараниями, буркнул я, чтобы дать себе еще немного времени для принятия решения. Да, мог бы запросто продолжить в том же духе, заявив, что она сама заставляла штудировать литературу и учебные курсы по сексуальным практикам народов Старой Земли, объясняла, что и как чувствуют девушки, и убеждала думать о них, а не о себе. А еще спаивала моих первых женщин, заставляла их описывать свои ощущения, после чего устраивала разборы допущенных ошибок и добивалась их исправления. Однако обсуждать эту тему в присутствии Федосеевой был не готов. Да, моими, ибо я предельно добросовестно растила мужчину своей мечты. Самодовольно ухмыльнулась панацея. И, кстати, вырастила. Подтверждаю, результат вызывает искреннее восхищение и томление души. Хохотнула Федосеева и вернулась к своему повествованию. Именно поэтому оторваться от просмотра оказалось настолько сложно, что я зависла. А когда вы обратили на нас внимание, вспомнила о том, что мы с забавой, вроде как, изображаем девушек, не вылезавших из твоей постели трое суток, и отыграла свою роль так, как сумела. Забава, пожалуйста, забери меня отсюда, а то не удержусь, снова отпущу тормоза и сдохну от истощения, услужливо напомнила память, после чего порадовала картинкой воспоминанием, показав раскрасневшиеся лица этой парочки, их пересохшие губы, желание, чувствующееся чуть ли не кожей, и напомнила шуточку панацеи, плавящейся от всамделишней страсти. Может, все-таки присоединимся, хотя бы на разик-другой. Ладно, твои мотивы понял и даже, наверное, принял, не без труда вернувшись в реальность, буркнул я и криво усмехнулся. Только не понимаю, как теперь себя вести. Для начала прижми нас к себе, и потеснее. Затем одари каждую братским поцелуем в лобик или щечку. Пожелай добрых снов, и со спокойной душой закрой глаза, намеренно делая длинные паузы между отдельными фразами, промурлыкало мое личное наказание, приподнялось на локте и подставило левое ушко. А когда я укусил его за мочку, включила режим врача, ибо напряжение мы все равно уже сбросили. «Веди себя так же, как раньше». Покраснев до корней волосы и опустив взгляд, тихонько попросила Даша. «Ведь не изменилось ничего, кроме моего внутреннего состояния». Пообещав себе при первой же возможности дать Беклемишевой по заднице, я отвел в сторону руку, взглядом пригласил Федосееву занять законное место и почувствовал, что меня отпускает, вместо того, чтобы шарахнуться в сторону или сделать вид, что не понимает намека. Она, не задумавшись ни на мгновение, прижалась к моему боку и положила голову на плечо. Ночью, вернее, утром и в начале дня по внутрикорабельному времени я просыпался всего один раз, от уже привычного сотрясения кровати. Заметив, что Даша лежит на левом боку, сжавшись в комочек, и опять о чем-то говорит с сестрой и мамой, заключил в объятия и на протяжении нескольких минут что-то ласково наговаривал на ушко. Требуемого результата добился на удивление быстро, поэтому заснул без труда, а через миг открыл глаза от того, что выспался, и с наслаждением потянулся, благо обе руки, как ни удивительно, оказались свободны и не затекли. Убедившись, что Даша спокойно дрыхнет на левом боку, посмотрел на панацею, изображающую ее зеркальное отражение, и вспомнил о данном себе обещании. Задница, обтянутая розовыми трусиками, была рядом, так что я посмотрел на часы, решил, что самое время для общего подъема, и приложился к аппетитной ягодице. За что его? Возмущенно взвыла Забава, прикрыв ладошкой пострадавшее место. За вчерашние шуточки в адрес моей спутницы. К моему удивлению, вместо того, чтобы начать оправдываться или заявить, что была хорошенькая и не ведала, что творит, она безропотно признала вину и снова подставила задницу. Шлепай дальше, заслужила. Естественно, продолжать экзекуцию тут же расхотелось, и я задумался над формулировкой просьбы не смущать Федосееву врачебным цинизмом, но был перевернут на спину той, которую защищал, и припечатан к простыне двумя на редкость красивыми и сильными руками. Пусть шутит, ей можно, и ты шути. Причем так, как требует душа, ладно, не поддержать жажду веселья, чувствующуюся в глазах и голосе Даши, было бы редким свинством, поэтому я сглотнул подступивший к горлу комок и отрицательно помотал головой. Нет, сейчас не могу, ибо пребываю в полнейшей прострации. Так и есть, хохотнула Забава, успевшая не только повернуться к нам, но и оценить диспозицию. В смысле, заметить, что грудь Федосеевой, чисто символически прикрытая одной лишь полупрозрачной маечкой, зависла в каких-то 10 сантиметрах от моего лица, а я демонстративно пялюсь на тяжелое, умопомрачительно красивое и чертовски аппетитное полушарие. Прострация полнее некуда. Ну, и какие тут могут быть шуточки? Разные, назидательно заявила Даша, оказавшаяся ничуть не менее глазастой, чем Беклемишева, чуть-чуть согнула руки в локтях, коснулась соском моего носа и тут же отпрянула. Но к хорошему надо привыкать постепенно. Да, в этот момент она, вроде как, развлекалась. Но я был уверен, что эта шутка была завуалированным тестом на похотливости далее по списку. Поэтому наступил на горло желанию ответить в том же стиле, закатил глаза и сокрушенно вздохнул. О, боже, двух любительниц поиздеваться я не переживу. Пффф, в семье есть врач и очень мотивированная помощница, так что откачаем. Хохотнула Забава, от избытка чувств огрела меня подушкой и расстроенно вздохнула. Эх, повоевала бы еще, но организм категорически против. Так что развлекайтесь без меня. Пожалуй, мой с твоим солидарен. В унисон ей вздохнула очень мотивированная помощница, спрыгнула на пол и первой сбежала из спальни. Проводив взглядом рванувшую ей вдогонку подругу детства, я закинул руки за голову и задумался. Грузить команду физикой после ночного веселья не было ни сил, ни желания, а значит, в теории, после обеда надо было планировать визит в УТК. Однако мысль посвятить укороченный день занятиям в Вирте вызвала такое отвращение, что я быстренько нашел море очень веских причин перенести тренировку на следующее утро. Раскладывать их по степени важности было тоже лениво, поэтому я вывесил перед собой виртуальную карту 7-й палубы и начал проглядывать описание услуг, которые предлагали развлекательные центры Левиафана. Потом зачитался, да так добросовестно, что не услышал, как вернулись девчонки, в результате чего среагировал не на шелест двери, прячущийся в стену, Она требовательный тычок в 11-е ребро и не менее требовательный рык забавы. И что это мы тут так сосредоточенно изучаем? Я пожал плечами. Тренироваться не хочу, ибо занимаюсь этим делом 7 дней в неделю всю сознательную жизнь. А вот с развлечениями в моем прошлом было не густо. И это расстраивает. Нашел, из-за чего расстраиваться. Фыркнула она. У тебя есть время, великолепная компания и возможности исправить эту вопиющую несправедливость. Значит, единственный вопрос, который ты можешь себе задать, должен звучать так. А где мы, собственно, начнем развлекаться? С этим я уже определился, притворно вздохнул я. Проблема совсем в другом. Я не уверен в том, что вы согласитесь променять счастье занятий в команде на сомнительное удово. Лаки, мы тебя сейчас придушим. Снова вбив мне в бок твердый и правильно сжатый кулачок, воскликнула она. Скажи, сколько времени осталось до выхода, чтобы мы успели собраться, и все, сказал. Правда, не сразу, а после нескольких минут совершенно бесчеловечных пыток. Потом восхитился скоростью исчезновения девчонок и, наконец, встал с кровати, а уже через полчаса был выдернут из ванны и поставлен перед нелегким выбором, закончить сборы за 5 минут или прекратить свое бренное существование, быть реанимированным и оказаться перед тем же выбором. Выбрал, естественно, вариант без постоянных смертей, отверг предложение созвониться со вчерашними студентками, заявив, что этот вечер хочу провести только с семьей, заработал 2 благодарных поцелуя в гладко выбритые щеки и, наконец, вывел дам на променад. Кстати, поднимаясь в лифте на 7-ю палубу и любуясь девчонками в зеркальной стене, я вдруг обратил внимание на то, что они вписали бедренные кобуры с ремнями в цветовые гаммы парадно-выходных нарядов. Вернее, наоборот, подобрали костюмчики в стиле милитарии кроссовки под эти аксессуары. Впрочем, я с парой скорпионов выглядел ничуть не менее воинственно, так что шутить по этому поводу не захотел. Зато от души повеселился над реакцией уроженок и уроженцев мирных систем империи. При виде нашей компании большинство относительно трезвых пассажиров начинало таращить глаза и шарахаться в стороны. Ну, а пьяным было бы плевать даже на живого динозавра. Приблизительно в том же стиле на нас отреагировал и персонал развлекательного клуба «Млечный путь», специализирующегося на подвижных играх. Увидев моих девчонок, трое парней в репликах тяжелых штурмовых скафов мастодонта девица в легком кузнечике впали в ступор, и вряд ли вышли бы из этого состояния самостоятельно, если бы не объяснение дамы преклонного возраста, снимавшей защиту с мальчишки лет 10. Вызывать охрану не обязательно. Ребята с рубежа носят оружие не для красоты и создают проблемы только тем, кто целенаправленно нарывается. Так и есть, подтвердил я, поклонившись эксперту по менталитету представителей нашей планеты, а сюда пришли повеселиться. В частности, попробовать себя в продвинутом варианте пятнашек. Услышав знакомое название, штурмовики отмерли и засуетились. Выдали защиту, сегментные антигравы для корпуса и конечностей, залили на коммы необходимые программы, дождались, пока мы переоденемся, показали обучающий ролик и проводили в зал для новичков, чтобы дать возможность свыкнуться с особенностями управления, перестроить навыки работы с реактивными ранцами под куда более простые детские приблуды оказалось не так уж и сложно, синхронизировать коммы с защитными шлемами тем более, поэтому уже через четверть часа команда «Ух» в полном составе стояла перед корабельным шлюзом и ждала разрешения выйти в открытый космос. Последние инструкции от выпускающего офицера не заняли много времени, и мы оказались во вполне реальной невесомости, созданной мощными стационарными антигравами. Однако рваться в бой даже не подумали, решив сначала присмотреться к играющим. И вскоре обнаружили, что большая часть сражающихся не подростки от 10 и до 15, а вполне себе взрослые парни и девушки. Кстати, пока мы анализировали происходящее, разглядывая астероиды игроков, летающих между ними, к нам со всех сторон ринулись старожилы. Как потом выяснилось, решив законно пощупать аппетитные округлости моих девчонок еще до того, как их хозяйки как следует освоиться. Ага, как бы не так, первая пара храбрецов, заинтересовавшаяся бюстом Федосеевой, с моей помощью изменила траекторию полета и со всего размаху впоролась в мягкое покрытие стены рядом с шлюзом. Герой-одиночка, стартовавший из ближнего угла и почти запятнавший забаву, закрутился юлой и умчался к ближайшему астероиду после броска спутницы. А группу из 5 неплохо сыгранных парней лет 20 мы раскидали, работая втроем. Благо уровень физической подготовки агрессоров оставлял желать лучшего. После чего определились со стратегией и активировали реактивные ранцы. Первые минут 10 большей частью привыкали к полю боя размерами с грузовой трюм тяжелого крейсера и учились правильно гасить инерцию. Чуть позже, более-менее освоившись с возможностями оборудования и разобравшись с неписанными правилами аттракциона, начали отрываться от всей души. Играли, конечно же, командой и распределив роли. То есть я, по возможности, отбивал атаки парней и нещадно пятнал девушек за особо аппетитные достопримечательности. Даша, как вторая по массе, кошмарила тех представителей сильного пола, на которых мне не хватало количества конечностей или скорости, и жалила всех, до кого дотягивалась. А забава, в основном, изображала группу поддержки, гоняясь за веселящимися девицами в непосредственной близости от нас, сортируя их по экстерьеру и отправляя ко мне тех, кто, по ее авторитетному мнению, был достоин внимания любимого друга. Несмотря на кажущуюся простоту правил и наличие сегментных антигравов, позволяющих вытворять в невесомости все, что угодно, назвать эту игру легкой не повернулся бы язык. Ведь отсутствие верха, низа и других направлений здорово мешало ориентации в пространстве. Любые столкновения и схватки требовали великолепной координации движения и правильно настроенной вестибулярки, а невозможность оттолкнуться ни от чего, кроме слишком мягких стен, таких же астероидов и виртуальной реактивной струи заплечного ранца усложняла любую задумку в разы. В общем, работать головами пришлось ничуть не меньше, чем конечностями. Особенно тогда, когда нас проверили на прочность, признали опасными и назначили врагами номер один. В итоге, один единственный час, проведенный в космосе, поднял нам настроение до абсолютного максимума, вымотал в разы сильнее, чем полноценная тренировка в тренажерном зале, и напрочь вынес чувство ориентации в пространстве. Поэтому финальную помощь тех, кто придумал этот аттракцион, плавное и медленное возвращение веса в шлюзе, мы встретили чуть ли не аплодисментами. Потом не без труда утвердились в вертикальном положении, оглядели измученные лица и насквозь пропотевшую одежду тех, кто оказался рядом с нами, жизнерадостно расхохотались и услышали первые отзывы о своей игре. «Ребят, вы прям какие-то монстры. Как ни старался, не запятнал вас ни разу», — признался рыжеволосый парнишка чуть младше меня, тщетно пытавшийся убрать со лба мокрые патлы. «Пффф, мы атаковали их неплохо сыгранной тройкой, но нарывались на защитника и улетали знакомиться с ближайшими астероидами», — хохотнул старший из трех парней, неуловимо похожих друг на друга. «Мы не атаковали, но все равно чувствуем себя, как после хорошей оргии», — довольно хихикнула невысокая, чуть полноватая, зато на редкость улыбчивая девушка лет 19-20, а ее подружка, статью и пластикой напоминавшая волейболистку, решила, что это утверждение недостаточно информативно, и уточнила: «В смысле, залапаны до изумления, еле стоим на ногах и умираем от жажды. Как насчет небольших посиделок в ближайшем кафе?» — подал голос тот самый герой-одиночка, которого в самом начале игры так удачно крутанула Федосеева, и самым первым из всей нашей компании догадался представиться. «Владислав Каховский, можно просто Влад. Татьяна Махатина. Посиделки — дело хорошее, но через 42 минуты Левиафан начнет серию коррекций курса перед стыковкой, и всех нас разгонит по каютам», — сообщила еще одна подружка мелкой пышки. «А нам еще мыться, переодеваться и приводить себя в порядок. Может, договоримся пересечься уже после отлета, эдак, ближе к часу ночи? Черт, совсем забыл о том, что мы уже в Усть-Илимске», — расстроился Каховский, по-простецки почесал затылок и озвучил родившееся предложение. «Что ж, тогда посиделки переносятся на час ночи. Место встречи – кафе «Бессонница». Столики будут заказаны на мое имя. Будете в сознании, подходите». Ярослав Логачев, дождавшись своей очереди, представился я и добавил: «На нас можете не рассчитывать. Я обещал своим девочкам вполне определенную программу на вечер и ночь, а отказываться от данного слова не умею». Как ни странно, феерический крах наших планов, вызванный скорой стыковкой лайнера к орбитальной станции, девочек особо не расстроил. Вернувшись в каюту, они быстренько ополоснулись, накинули халатики и за то время, пока мылся я, превратили нашу спальню в нечто необыкновенное. Визуальный блок DAS заменил предыдущие голообои на невероятно реальную голограмму, изображающую крошечную полянку в вечернем лесу. Акустически добавил к ней шелест листвы и густой зеленой травы, щебет птицы, стрекот цикад, ароматический, одуряющую смесь запахов зелени, полевых цветов, влаги и свежести. Тактильный начал ворошить волосы легким ветерком, а динамически вдохнул во все это настоящую жизнь. Естественно, процессы, создающие и меняющие эту картинку, я не анализировал. Просто валялся на покрывале с густым ворсом, обложенный девчонками, бездумно смотрел на постепенно темнеющее небо, также бездумно разглядывал загорающиеся звезды и наслаждался чертовски комфортной тишиной. К сожалению, не так уж и долго, минут 40-45. А потом эскин корабля сообщил, что стыковка закончена, а высадка и посадка пассажиров займет 3 часа. Как водится, не забыл и про рекламу, хотя я блок-пакет не отключал. Предложил прогуляться по орбитальной станции, посетить пустотный ресторан «Седьмое небо» или полюбоваться достопримечательностями столицы Усть-Илимска с борта комфортабельного экскурсионного флайера. За свою недолгую жизнь я ни разу не покидал родную систему, поэтому последним сообщением заинтересовался. Правда, почти сразу же напомнил себе о том, что агентура спецслужб халифата может быть где угодно, и задавил проснувшееся было любопытство. Вернее, чуть-чуть изменил свое отношение к интересующему вопросу. Не знаю, как вам, а мне любоваться достопримечательностями очередного мегаполиса неинтересно. А вот самой планетой. Сейчас подберу что-нибудь интересное, засуетилась забава и действительно подобрала виртуальную экскурсию с эффектом присутствия от туристического агентства «Всевидящее око». Тот, кто озвучивал закадровый текст, вне всякого сомнения, любил этот мир всей душой, а еще обладал очень приятным тембром голоса и недюжинным талантом рассказчика. Поэтому с первых же предложений завладел нашим вниманием и ни на миг его не отпускал. Впрочем, нам и самим совершенно не хотелось отвлекаться, ведь наша кровать сказочным ковром-самолетом проносилась над высоченными снежными пиками Ставросского горного массива и россыпью островков Илиарского архипелага, скользила между стенами чудовищного Иранского разлома и вдоль прихотливо изгибающегося русла Змейки, взлетала к вершине Далатского плоскогорья и ныряла в глубины Равацкой впадины. Однако больше всего за душу все-таки хватали мини-экскурсии, такие, как, скажем, 20-минутная прогулка по чертовому городищу, естественному нагромождению источенных ветром скал, похожему на первобытный пещерный город. Там можно было полюбоваться небоскребами и одноэтажными домишками, стадионами и крепостями, улицами и площадями, или под джунглем полуострова, название которого как-то уж очень быстро вылетело у меня из головы, дрон, протискивающийся сквозь буйное переплетение лиан, усыпанных цветами всех возможных форм и расцветок, показывал то семейку диких кабанов, разрывающих копытами подножия вековых дубов, то анаконду с туловищем диаметром чуть ли не в метр, сжимающую в кольцах косулю, то облако диких пчел, преследующих косолапого любителя меда, или по серому безмолвию долины вечных туманов, месту, в котором, по статистике, ветра и лучи светила разгоняли болотные испарения от силы 7-8 раз в год. Кстати, еще одним несомненным плюсом обращения именно в это агентство была изначальная заточенность создаваемого материала под широчайший спектр финансовых возможностей потенциальных покупателей контента. Мы, расщедрившиеся на оплату варианта «Максимум Плюс», получили не только высококачественный видеоряд и интересный закадровый текст, но и полную палитру аутентичных запахов. В результате экскурсия получилась настолько насыщенной и захватывающей, что финальные титры мы встретили с тоном разочарования и, естественно, захотели посмотреть что-нибудь еще в том же духе. Но в этот момент у забавы завибрировал ком, и у меня сразу же испортилось настроение. Ведь ни мы, ни наши близкие, оставшиеся на рубеже, не знали айдишки блока МС-связи Левиафана, а значит, прислать сообщение могли только те, с кем мы общались тут, на лайнере. Увы, выбор был невелик, и в голову приходило только 2 имени. Надеюсь, они к нам в гости не напрашиваются. Дав панацее время прочитать полученный текст, угрюмо спросил я. «Не», — хихикнула она и зачитала сообщение целиком, артистично играя интонацией и жестикулируя в соответствии со смыслом каждой отдельной фразы. «Добрый вечер, Забава, пишем тебе из страны грез, то есть, проснуться, вроде бы, проснулись, но глаза все еще не открываются. Состояние неги, о котором ты так вкусно рассказывала вчера, присутствует и греет души, но наши несчастные тушки как-то уж очень настойчиво напоминают древнюю поговорку «все хорошо в меру». Нет, и вечер, и ночь получились просто бесподобными, так что мы по-настоящему счастливы и примчимся к вам по первому зову. Но не сегодня, ибо пока не в состоянии даже нормально шевелиться. В общем, вам с Дашей огромнейшее спасибо, а Ярославу мы напишем сами. И извинимся, если своей жуткой немощью разрушили его планы на вечер. На этом пока все. Надеемся на новую встречу и столь же буйную ночь, но уже на пятерых. Искренне ваши, Инна и Люда. Слава Богу, облегченно выдохнул я. И, конечно же, спровоцировал Беклемишеву на издевательство. Как совращать несчастных студенток, так ты первый. А как продолжать отношения, в кусты. Во-первых, к ним меня подтолкнула ты. Во-вторых, этот вечер я обещал провести с семьей. В-третьих, с причинами, побудившими тебя забыть о влюбленных девушках почти на целые сутки, разберемся потом, воинственно оскалившись и вонзив ноготки мне в живот, зашипела поборница справедливости. А сейчас нам надо придумать правильный ответ. Для начала, надо не писать, а наговаривать, чтобы им, пребывающим в стране грез, не пришлось открывать глаза и возвращаться в серую реальность, авторитетно заявила Федосеева. Далее, можно пройтись по понятию мера, напомнив, что у каждого свой аршин, только ни в коем случае не наталкивать на мысль, что их можно и расшевелить, а то, не дай бог, попросит. Логично, улыбнулся я и подобрался, среагировав на неправильную вибрацию комма. Затем выдернул левую руку из-под затылка Даши, кинул взгляд на экран, украсившийся мигающей пиктограммой не самой стандартной версии обычного сторожка, и активировал одну из программ, доработку которой закончил прошлым утром. Продвинутый аналог глушилки, использующий для работы исчезающе малую, но необходимую и достаточную часть ресурсов Левиафана, вышел на пиковый режим за положенные 3 секунды, и я, слегка успокоившись, уделил немного времени встревоженным девчонкам. Система безопасности этого корабля имеет 2 независимых слоя. Первый, условно считающийся внешним, изначально рассчитан удовлетворять любопытство подростков, освоивших азы программирования и возомнивших себя профессиональными хакерами, состоятельных вуайеристов, имеющих финансовые возможности приобрести высококлассное программное обеспечение для взлома всего и вся, мошенников, специализирующихся на работе с аристократами, и доморощенных террористов, не проходивших подготовку на государственных спецкурсах. Поэтому этот слой взламывается до 50 раз в сутки и позволяет взломщикам реализовывать свои самые нескромные мечты. Правда, весьма своеобразно, если любители подглядывать за обитателями соседних кают получают вполне реальные картинки с камер СКН, то шутники, жаждущие внести какие-либо коррективы в работу двигателей, систем жизнеобеспечения и так далее, направляются к эмулируемым аналогам нужных узлов и систем, то есть в виртуальную копию Левиафана. Само собой, все эти действия отслеживаются службой безопасности и наказываются в соответствии с некой внутренней инструкцией. Подростки, действия которых не несли никакой опасности для лайнера, его команды или пассажиров, отделываются легким испугом, совершеннолетние вуайеристы налетают на приличные штрафы, а некоторые шутники получают вполне реальные сроки. Но втихаря, компании-перевозчики всячески избегают любого ажиотажа, ибо он крайне негативно сказывается на доходах. Судя по тому спокойствию, с которым ты все это рассказываешь, штраф придется заплатить и нам. Дождавшись паузы в повествовании, поинтересовалась забава. Я пожал плечами. Вероятнее всего, да, кто-то из пассажиров, поднявшихся на борт Левиафана здесь, в Усть-Илимске, только что взломал внутренний слой системы безопасности и взял под контроль камеры СКН. Демонстрировать ему то, что реально происходит в нашей каюте, я не собираюсь, поэтому был вынужден использовать кое-какие домашние заготовки. Те самые, которые ты ваял, пока я разбиралась с особенностями школьной программы для утк, тихонько спросила Федосеева. Я утвердительно кивнул. Да, откровенно говоря, я сильно сомневался, что наследники шейха Аббаса решат задействовать государство, но все-таки подготовился и к этому. Так, стоп, при чем тут государство, перебила меня Панацея. Цены, по которым оптовые покупатели всего арабского халифата берут живой товар из империи, никак не зависят от системы, в котором его похищают, крайне осторожно выбирая выражение, чтобы ненароком не задеть чувства Даши, объяснил я. А когда понял, что девушка, хоть и хмурится, но достаточно спокойно, продолжил чуть увереннее и свободнее. Соответственно, профессиональные людоловы, в том числе из Фуджир, стараются минимизировать траты и промышляют на планетах, расположенных вплотную к границе между государствами. Усть-Илимск далеко не пограничье, а значит, шансы на то, что тут могла оказаться одна из боевых групп наследников шейха Аббаса, да еще и в момент прилета Левиафана, стремятся к нулю. Вывод очевиден. Единственная возможность появления на этом корабле охотников за моей головой – выход наследников жнеца на силовые структуры халифата, имеющие агентуру на всей территории империи Рос. Звучит более чем логично, признала Забава, задумчиво потерла переносицу и задала напрашивающийся вопрос. И что мы будем делать? Однозначного ответа у меня еще не было, поэтому я влез на официальный сайт компании-перевозчика, выбрал интерактивную карту, отображающую маршрут и текущее местоположение Левиафана, пробежался взглядом по цифрам, украшающим следующий отрезок пути, и уставился на девчонок. Вытащить мою голову с корабля за те 20 минут, которые остались до отстыковки лайнера от орбитальной станции, абсолютно нереально, согласны. Они совершенно одинаково кивнули. Зато это можно сделать в Торжке, куда мы прыгнем от Усть-Илимска и где провисим аж 5 часов. Нет, там это точно не получится, возразила Федосеева. Пока ты развлекался с Инной и Людмилой, их подружки, захлебываясь слюной, рассказывали о концертном туре оборотня, который начнется как раз на Торжке. А раз этого типа называют золотым голосом империи, значит, на орбитальном терминале будут введены беспрецедентные меры безопасности. В отличие от нас, охотники за твоей головой не покупают блок-пакеты, избавляющие от рекламы, поэтому знают, что в Торжке их ждет встреча с любимым исполнителем, и учитывают это в своих планах. Грустно пошутила Забава, а я поморщился от досады и невольно вспомнил кусочек недавнего прошлого. Осторожное прикосновение губ к плоскому загорелому животику заставило Люду вздрогнуть и торопливо упереться руками в мои плечи. Лаки, я тоже все, вообще все, правда. Я хмуро посмотрел на симпатичное личико, покрытое бисеринками пота, заметил точно такие же капельки между полушарий небольшой, но достаточно красивой груди, и сменил гнев на милость. «Прости, но в вас было столько искреннего желания, что я просто не смог не ответить тем же. Все было здорово», — довольно промурлыкала Инна, бездельничающая уже больше получаса. «Просто мы не такие выносливые, как твои порубежницы. Кстати, а ты не ревнуешь их к оборотню? К какому оборотню? К тому самому, с которого они фанатеют», — снисходительно объяснила девушка. «А когда сообразила, что я все никак не соображу, что она имеет в виду», нервно хихикнула. «Ты хочешь сказать, что вы сели на Левиафан не из-за начинающегося концертного тура этого красавчика?» «Не, нам нужно было срочно вылететь на Белогорье. Рейсовик ушел за 5 часов до того, как мы определились с планами, а следующий ожидался не раньше, чем через 4 дня. Пришлось брать билеты на первый попавшийся круизник, летящий в нужном направлении. Очередной взгляд на интерактивную карту вернул меня в настоящее и помог поймать мысль, мелькнувшую на краю сознания. Тогда получается, что они рассчитывают сойти с лайнера либо еще тут, в Усть-Илимске, во время разгона к зоне перехода, либо уже в Торжке, между зоной перехода и орбитальной станцией. А что им мешает выбить Левиафан из гипера? Начало было Федосеева, но наткнулась на мой насмешливый взгляд и замолчала. Для того, чтобы сойти во время разгона или торможения, достаточно хакнуть систему безопасности, внести одну из спасательных шлюпок лайнера в реестр дружественных судов и иметь под боком кораблик, способный совершать межсистемные прыжки. Выбить лайнер из гипера существенно сложнее, для этого его сначала нужно захватить. А так как тайные агенты по роду своей деятельности крайне редко собираются полками и дивизиями, то нет никаких гарантий, что им, пусть даже усиленным группой поддержки или местными информаторами, удастся это сделать. Продолжила Забава. Да и уходить из мертвых систем куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Гарантировать выход захваченного корабля в строго определенной точке пространства почти нереально, гипердвигателей на спасательных шлюпках пассажирских лайнеров нет, а наводить свой корабль по межсистемному маяку чревато появлением патрульных эскадр, у которых особо не забалуешь. В общем, ждем гостей в течение ближайших 13 часов, сверившись с интерактивной картой, подытожил я. Потом расслабляемся почти двое суток и снова переходим в режим ожидания. Глава 11. Глава 11. Дарья Федосеева. 24 марта 2352 года поехал. Все время, пока Левиафан выходил на курс, ведущий к зоне перехода, Лаки, не вставая с кровати, потихоньку превращал каюту во что-то вроде стратегического бункера. Одна стайка микродронов, несколько комплектов которых обнаружились у него в рюкзаке, заметалась по всей каюте и взяла под контроль химический состав воздуха, его влажность и температуру, векторы текущие значения силы тяжести, напряжение во всех энерговодах, яркость источников света и что-то там еще. Вторая, выпущенная в коридор уже после того, как лайнер начал разгон, разлетелась по окрестностям и, попрятавшись в укромных местах, начала дублировать камеры СКН. Третья умчалась куда-то еще и пропала с концами. Что Ярослав творил в системе, не скажу, не спрашивала. Но к концу первого часа ожидания он вдруг ощутимо расслабился, свернул все открытые окна и предложил сходить погреться. А когда мы с Забавой совершенно одинаково вытаращили глаза, заявил, что не позволит нервничать 13 часов подряд, насильно поднял нас с кровати и утащил в парилку. Первые два захода дались тяжелее всего, я холодел от страха каждый раз, когда Логачев смотрел на экран своего комма, вставал с полки или делал любое резкое движение, а еще отказывалось понимать, почему настолько спокойно панацея. Третье начало с того же, однако в какой-то момент выдало свои чувства, была пересажена на нижнюю полку и чуть-чуть расслабилась под руками Ярослава. Четвертый, пятый и шестой делала вид, что млею, хотя на самом деле ощущала прикосновение словно через лист вспененного пластика и продолжала рвать себе душу. Нет, плечи, шею и руки Локи разминал с душой и достаточно профессионально, а вот до перетянутых нервов не доставал. Точно так же до них не достало и получасовое расслабление в джакузи, во время которого Логачев и Беклемишева сочиняли ответ на извинения Люды Инны. К этому времени я накрутила себя настолько добросовестно, что с трудом сдерживала нервную дрожь. Ужинала чисто механически, толком не ощущая вкус всего того, что ела и пила. Потом, кажется, помогла Забаве спустить одноразовую посуду в утилизатор, заставила себя навестить санузел, добралась до спальни и заняла свое законное место. Когда Ярик пожелал нам добрых снов и выключил свет, чуть не взвыла от возмущения, ибо отказывалась понимать, как можно спать, зная, что в любой момент в каюту могут вломиться охотники за твоей головой. Слава богу, в этот момент я лежала к нему спиной, так что скрыла порыв души и даже смогла успокоить дыхание. Следующие четверть часа провела практически в трансе, контролируя дыхание и почти не двигаясь, чтобы не мешать ребятам засыпать. А когда почувствовала, что они отключились, бесшумно перевернулась на спину, невидящим взглядом уставилась в темноту и дала волю чувству вины. В чем я себя винила? Да во всем, что случилось с этими порубежниками за те несколько дней, которые прошли с момента нашего возвращения с Фуджиры. Да, боевая группа рода Логачевых прилетела на эту планету не из-за меня, и появление в номере жнеца именно Ярослава было случайностью. Но если бы я не решила использовать его в качестве орудия для мести и не дала клятву служения, то все последующие события пошли бы совсем по другому пути. Демьян Егорович не выделил бы меня из толпы спасенных женщин, не стал бы выпячивать роль Лаки в уничтожении шейха Аббаса, не захотел бы приподнять рот, используя факт появления в нем спутницы, и так далее. А еще меня до ужаса пугали самоуверенность и фатализм человека, с которым я связала жизнь. 17-летний парень, видевший ее с одной единственной стороны, был искренне уверен, что опыт, полученный во время боевых дежурств и коротеньких рейдов на соседние планеты, способен защитить от внезапного нападения профессионалов. К сожалению, мое прошлое позволяло смотреть на сложившуюся ситуацию под углом, который был недоступен Логачеву по определению. Ведь во время пребывания на Фуджире я славно попутешествовала по Алкавка-Пал-Шамалуи, начав с личного демонстрационного зала ее хозяина и закончив пыточными мозголомов. И в процессе не только оценила фантастическую роскошь обстановки каждого из помещений этого здания и получила некоторое представление о финансовых возможностях главы торгового дома Аиша, но и обрела некое виртуальное мерило успешности личности в арабском халифате. Так вот, в момент передачи меня из рук в руки глава этого самого торгового дома практически присмыкался перед шейхом Аббасом, а значит, наследники жнеца обладали возможностями, которые не шли ни в какое сравнение с возможностями главы одного из известнейших торговых домов Фуджиры 3, не говоря уже о возможностях излишне самоуверенного мальчишки. Правда, все вышеперечисленное, вместе взятое, вызывало не злость, а жуткую горечь. Я понимала, что вместе с Лаки и Забавой, вероятнее всего, доживаю последние часы, но ничего не могла изменить. Или все-таки могла? Мысль, подарившая надежду, посетила меня ближе к 4 утра по корабельному времени и заставила вздрогнуть. Да так сильно, что Ярослав, рука которого покоилась под моим затылком, сгреб меня в охапку еще до того, как проснулся. И, почувствовав, что я вся дрожу, еле слышно зашептал на ухо: «Я рядом». Стоит прислушаться к своим ощущениям, и ты почувствуешь мои объятия. Теплые, надежные, уютные. И тогда все страхи покажутся мелкими и безобидными. В его голосе было столько тепла, заботы и искреннего сочувствия, что меня аж заколотило от лютой ненависти к тем ублюдкам, которые жаждали его крови. Впрочем, справляться со страхом, болью и ненавистью меня научили более чем хорошо, поэтому уже через несколько мгновений я нашла в себе силы спокойно произнести 3 слова. «Я не сплю». Не знаю, что именно Логачев услышал в этом предложении, но его правая ладонь вдруг прижалась к моему солнечному сплетению, а в голосе появилась укоризна. «Ну вот, ты в меня совсем не веришь. Я бы рада поверить, но слишком хорошо представляю возможности этих ублюдков и понимаю, что с ними лучше не играть». Коснувшись губами его уха, лихорадочно затараторила я, изо всех сил стараясь не сорваться на крик и не разбудить забаву. «Пожалуйста, не переоценивай свои силы, эти твари льют кровь, как воду, а за твоей спиной любимая подруга, которой еще жить и жить. Не бери грех на душу, вспомни о том, что мы не в халифате и не в пограничье, а практически в сердце империи. Пока не поздно, свяжись с СБшниками. Ты в состоянии не только услышать, но и понять то, что я сейчас скажу», — спросил он, прижав палец к моим губам и, тем самым, попросив прерваться. Я утвердительно мотнула головой и превратилась в слух. «Даш, тот, кто хакнул систему безопасности Левиафана, далеко не дурак. В данный момент практически весь корабль находится под его полным, но незримым контролем. Соответственно, воспользоваться системами связи лайнера в качестве ретранслятора абсолютно нереально. Кстати, то, что мы находимся практически в сердце империи, только ухудшает ситуацию. Эти уроды понимают, что отсюда не сбежать. И если мне каким-то чудом удастся связаться с Усть-Илимском, не постесняются превратить 8500 пассажиров и 700 членов экипажа в заложников. Или весь корабль в одну огромную бомбу.